Но вместо осоки птички прячутся в густом плавнике. И это не чукотские птички, а русские слетыши, речные соколята. Они пощипали облезлых ворон и меряются ныне с боевыми ястребами. А виловское войско вытягивается цепью вдоль холуя. Тут они, твердо говорит походский урядник Мирон Кривогорницын, никуда не ушли. Цепь начинает стрелять, но стрелять в холуй все равно, что колоть ножом воду. Пули щелкают в древесные стволы и часто отлетают рикошетом назад. Не видно, во что метить. Но вот в холуе мелькнул белый клубочек дыма, как клубочек ваты. Ему негде развернуться между частыми стволами. Вылетела пулька, как оса, и пробила голову переднему башкиру Кирееву. Это расплата за кожаного микшу, око за око, голова за голову. «Пулемет! Пулемет!» Подъезжает сатанинская брыкалка и начинает хлестать свинцовой спринцовкой своей по перепутанным стволам. Но русская военная наука бессильна перед этой стихийной постройкой природы. Не то что пулемет, пожалуй, германская Берта не пробьет этих естественных завалов. Все они сцеплены вместе, и их не расплетешь. Разве гигантскими клещами поднять сразу все вместе на воздух и переставить на другое место? Наводчик Михаев стоит у пулемета и поворачивает его в разные стороны, стараясь выискать в стволах местечко послабее. Тщетное старание. Щелк, щелк, щелк, поскакивают пули. А из холуя целится Викеша из отцовской винтовки. Ему тоже не терпится обновить этот отцовский подарок, хотя и полученный против воли отца. Он целится лежа и стрелять неудобно. И пуля оттого попадает Михаеву не в грудь, а в плечо. Он падает навзничь, тотчас же встает и отходит, качаясь долой. Ему не до пулемета. Из-за пули вылезает из холуя тоненькая стрелка и жалит башкира, погонщика при нарте, и тоже в плечо. «Скорее от холуя прочь! Позорная штука!» Зубчатые стрелы отгоняют от тундриной крепости стальной пулемет. А Вилов бронится худыми словами и зовет к себе Мирона. «Как взять их?» Мирон пожимает плечами. «Сам видишь, какие стены! А если зажечь этот холуй?» Мирон смотрит на него с изумлением. Безумный каратель с юга, готовый истребить и тундру, и самое море. Нет, холуй не будет гореть. Дерево морское, пропитанное солью, не подвластно огню. Топливо выбрать возможно, а весь холуй не сжечь. Он лежит на земле от начала времен и будет лежать до скончания века. Весенний день кончается, темнеют небеса. Надо отходить от крепости Максолов, не сделали бы вылазки. А Вилов отходит обратно до Чукотчьей Виски, к поселку Максолов. Неделю Авилов стоит перед крепостью тундры и моря. В отряде начинается ропот. Палаток для всех не хватает. Теперь бы пригодились максольские поварни, кабы их не спалили. Странно вешнее солнце светит да не греет, в полдень обжигает снега, а людей не согревает, скорее холодит. А главное, ветры донимают жиловые хиуса, которые вечно на тундре живут, летают с востока и запада. Примечание. Хиус — ветер. Восточный ветер считается мужем, а западный ветер — женою. И они прилетают друг к другу навстречу, и пролетают мимо, и не могут встретиться. Максолы прячутся в холуи, как песы и горностаи. Но у них есть топливо. Они разводят огонь из мелко наколотых чурок прямо на земле в своих гнездах между торчащих стволов. Огонь догорает до конца, но холуя не сжигает. Каратели ходят на воле, но у них не на чем согреть себе воду для чая. Ездить на холу за дровами было бы ездить за смертью. Они ездят за 20 верст к югу, на край Едомы, и привозят оттуда ерничные корни и сучья. Примечание. Ерник — черная ползучая береза. За линию холуя каратели совсем не переходят. Это наружная граница красной территории. Партизаны за холуем тоже гуляют на воле. Даже рыбу промышляют в большой чукотчи виски, лежащей к западу от малой чукотчей. Обе партии делают вылазки, но в последнее время никого не убили. Партизаны и каратели понемногу знакомятся друг с другом и от нечего делать заводят переписку. С белой стороны переписку ведет поручик Герасимов, пришедший с капитаном Персиановым. Герасимов считается завзятым театралом, даже ставил солдатские пьесы в своем бывшем армейском полку. Сочинительство писем — это лишь малая прибавка к великому театральному искусству. С левой стороны пишет не Викеша, а другой грамотей по имени Палашка. Это не девчонка, а мальчишка, уменьшительно от Палладий. И этот Палашка Палладий является племянником покойному отцу Палладию Кунавину, замученному белыми. Палладий, Палашка Дорофеев и сам от духовного семени, но яростный злой комсомолец. А Виловы, первый и второй, как главные начальники, в дискуссии не участвуют. Переписку открывает Палаша. Он отправляет первое послание к северному командарму. «Мы, ниже подписавшие, красные партизаны, желаем пожать вашу руку, обменяться силами, ускорить свидание». Представителям прогнившего строя посылаем свое искреннее пожелание повеситься на женском волоске. Дальше идут указания о женском волоске, которое я пропускаю. На штампе нарисованы мужские атрибуты, а подпись «Остаемся, красные твои достопочтенные рабы». Герасимов, обозлившись, посылает тотчас же ответ. «Красным безносым орлам получили ваше хулиганское отношение, каторжники и бандиты, и выражаем желание, как будете выходить из митинга, подавитесь тем самым мясом, которым накормили покойного Митьку Реброва». Ожидайте и от нас такого же угощения. А подпись представители белой иерархии –